Глава 5. То, что кажется безумием, чаще всего и является правдой. Аделина. Карета остановилась прямо перед центральным входом. Кучер учтиво открыл передо мной дверцу и помог спуститься, но ему явно передалась моя дрожь. Что уж скрывать, мне действительно было страшно. Впереди неизвестность, а позади взорваны все мосты. Я даже сбежать отсюда навряд ли смогу, потому что это самым негативным образом отразится на моей семье. А отказаться? От милости монарха никто не имеет права отказаться. В этот раз дворец представился мне не величественным строением, а мрачным серым зданием. Ночь уже плотно обосновалась на небе, заняла границы над обоими материками и отбросила зловещие тени на дворец. От него буквально тянуло холодом, сыростью подземелий, чернотой. Казалось, что я иду на казнь или добровольно направляюсь в логово зверя. Ноги налились свинцом, а пальцы мелко подрагивали, придерживая подол нарядного платья. Его, как и все остальное, для меня выбрала Изеда. Ступеньки завершились слишком быстро. Еще несколько шагов. И придворные служители открыли передо мной тяжелые двустворчатые двери, предлагая ступить во дворец. Внутренне я изо всех сил сопротивлялась этому, но на деле же спокойно шла вперед, стараясь держать свои эмоции под контролем и с достоинством принять свою участь, что многим могла бы показаться завидной. «Добрый вечер. Леди Пехта, не так ли?» «Лорд Барх, один из придворных министров», — коротко кивнул мне грузный мужчина, чьи волосы уже тронула седина. «Прошу следовать за мной». Я поднималась за мужчиной по лестнице, тогда как на три шага от нас отставал придворный служитель. Ему была оказана честь нести мои тяжелые сумки и коробки с шляпками и обувью. Именно ими молодой человек и был увешан сверху донизу. К моему удивлению, мы не остановились на втором этаже, где по обыкновению жили гости и придворные. Министр поднимался выше, чтобы в итоге обернуться в холле третьего этажа на перекрестке трех коридоров. Я прекрасно помнила из истории, что третий этаж всегда принадлежал королевской семье. Одно крыло было в личном распоряжении монаршей особы, второе — его супруги, а третье — их ближайших родственников. «Этаж полностью принадлежит императорской семье», — произнес министр, что я и так уже вспомнила. Все ждала, когда мужчина вновь предложит мне спуститься вниз на второй этаж, но он направился дальше к одной из трех дверей. Служители учтиво открыли для нас резные створки и замерли в ожидании вместе с министром. «Вы будете жить здесь», — огорошил он меня, а я вдруг осознала, что вообще ничего не понимаю. «Как здесь? Разве фрейлинам Ее Величества не положено проживать вместе с остальными придворными?» — спросила я, не делая и шага по направлению к раскрытой створке. «Простите, но этот вопрос вне моей компетенции. У леди Соун пока еще нет придворного штата, а я получил четкое распоряжение поселить вас именно здесь». Я не хотела задерживать лорда Барха, а потому поплелась вслед за ним по коридору, остро ощущая привкус обреченности. «Если будущая императрица еще не имеет придворного штата, мне, как единственной ее фрейлине, наверняка придется исполнять все ее указания. Учитывая это, проживание в крыле леди Соун вполне логично и оправдано, но проблема в том, что я и понятия не имею, что входит в мои обязанности». «За этой дверью личный кабинет», — указал мужчина мне на первую створку. «Здесь зал для занятий», — кивнул он на вторую. «За этой дверью гостиная, а вот тут вы найдете малую столовую. Следом идут ваши комнаты, состоящий из уборной, гардеробной, гостиной и спальни, и покои Его Величества. Все эти комнаты являются анфиладными», — подытожил министр, останавливаясь у двери, что, по его словам, вела в мои личные покои. «Прошу прощения, но вы оговорились», — улыбнулась я, заметив нестыковку в словах мужчины. «Вы сказали, что здесь находятся покои Его Величества». «Все верно, я сказал именно то, что хотел», — кивнул министр. А служитель, что все это время шел за нами, распахнул передо мной двери и поклонился, вновь беря в руки мои сумки. «Нет», — покачала я головой, продолжая улыбаться, — «это какая-то ошибка. Меня назначили фрейлиной Ее Величества». Но министр будто и не слышал моих слов. «Добро пожаловать во дворец. Сегодня вам разрешено прийти в себя, а уже завтра вы должны приступить к своим обязанностям. Вы действительно назначены на должность пока что единственной официальной фрейлины Ее Величества, а значит, рано утром должны быть в ее покоях. Они находятся в крыле напротив. Думаю, вы не заблудитесь. Доброй ночи». Министр еще раз коротко кивнул мне, но в этом жесте я видела обидную насмешку. Провожала его спину недоуменным взглядом, не желая признавать то, что произошло. Решения императора обсуждению не подлежат, но здесь явно произошла какая-то досадная ошибка. Недоразумение, за которое придворному министру еще будет стыдно. Служитель уже занес мои вещи в покои, но так и продолжал стоять рядом со мной, ожидая следующего приказа. В отчаянии оборачивалась на роскошные комнаты, чтобы уже в следующее мгновение смотреть в самый конец коридора, ведущий в общий холл. Я была растеряна, поставлена в самое неловкое положение из всех возможных, да попросту раздавлена, потому что именно сейчас меня натурально унизили. Унизили, приравняв к фаворитке монарха. «Мне положена личная служанка?» Нервно поинтересовалась я у служителя, что изображал статую последние 15 минут моего отчаяния. «Как и всем придворным чинам во дворце», — ответил он с готовностью. «Мне найти ее, ваша светлость?» Я замешкалась. Так и порывалась пойти прямиком к будущей императрице. Но имела ли я на это право? Мне четко дали понять, что до завтра монаршая особа меня видеть не желает. «Но ведь это ошибка. Это действительно ошибка. Найдите ее и скажите, чтобы ждала меня здесь». Все-таки решилась я, понимая, что просто не должна терпеть такое. Если будущий император узнает, что министр поселил меня в его крыле, он наверняка будет недоволен. Не хотелось бы впасть в немилость в первый же день своего нахождения при дворе. Да и леди Соун навряд ли обрадуется, узнав, что у императора перед коронацией появилась фаворитка. Это ведь скандал? И я во что бы то ни стало обязана его предотвратить. Служитель уже испарился, а я с некой несвойственной мне осторожностью ступала по коридору, чтобы достигнуть двустворчатой двери. Боялась, что сейчас из какой-нибудь из комнат выйдет сам будущий император и застигнет меня на месте преступления. Хорошо, если просто посмеется над ошибкой министра. Плохо, если все остальное. Служители, что стояли по эту сторону коридора, открыли для меня створки, и я беспрепятственно вышла в центральный холл второго этажа, чтобы замереть перед следующей, такой же дверью. Одна часть меня искренне желала разобраться в произошедшем, тогда как вторая подначивала трусливо бежать. Мне не хотелось доставлять проблемы будущей императрице, но и других вариантов не было. Выше придворного министра, насколько мне известно, были только монархи. «Где сейчас Ее Величество?» — вопросила я у служителей, что стояли внутри коридора, как две капли воды, похожего на предыдущий. Никто из мужчин не успел мне ответить. Впереди послышался девичий смех, и исходил он от самой ближайшей двери. К ней-то я спешно и направилась, чтобы неуверенно постучать и попросить дозволения войти. Но тоже не успела. Створка открылась сама собой, а я так и замерла с поднятой вверх рукой. Пришлось неловко приседать в реверансе прямо на пороге гостиной под взглядом не только будущей императрицы, но и дам, что находились в этой комнате вместе с ней. «Леди Пехта, вы уже приехали? Я ожидала увидеть вас только к утру», — услышала я звонкий голос леди Соун, но взгляда не поднимала. «Вы можете подняться?» Выпрямившись, я невольно огляделась по сторонам. Роскошь в интерьере поражала, приковывала взор обилием золота в отделке. Красиво, не спорю, но для меня это было в новинку. Слепило глаза и вызывало недоумение. «Благодарю вас, ваше величество», — запоздало ответила я. «Несмотря на то, что ваше появление для меня оказалось сюрпризом, я рада вас видеть. Присаживайтесь рядом со мной и расскажите мне, всем ли вы довольны?» Я просто не ожидала такого радушного приема. После некоторой заминки я все-таки присела в предложенное мне кресло, но правильных слов так подобрать и не смогла, а потому обратилась так, как сумела. «Не сочтите за дерзость, ваше величество, но мне необходимо поговорить с вами наедине», — прошептала я, мысленно собираясь с силами. «У меня нет тайн от своих подруг», — рассмеялась она, и три девушки вторили ее смеху. Я растерялась окончательно, не зная, как мне быть. «Слух такое при посторонних точно не скажешь». «Конечно, если у вас что-то личное. Ароли, Берта, Живона, оставьте нас ненадолго». Гулко выдохнув, я с благодарностью посмотрела на будущую императрицу. Она с улыбкой провожала своих подруг взглядом и, едва дверь за ними закрылась, вновь перевела свой взор на меня. «Кофе?» — вопросила она гостеприимно, будто мы весь вечер только и делали, что вели светские беседы. «И если можно», — кивнула я, чувствуя себя до невозможности неловко. Она в полнейшей тишине разливала горький напиток по маленьким чашечкам из белого фарфора, а я придумывала, как бы начать эту неприятную беседу. «Итак, что же у вас случилось?» — подтолкнула она меня к откровениям, забирая со столика и блюдце, и чашечку. Терпкий запах кофе разнесся по комнате, заполняя собой все свободное пространство. Жадно вдохнув аромат любимого напитка, я с сожалением посмотрела на чашку. «Определенно, брать ее в руки не стоит. Слишком уж от волнения трясутся мои пальцы. Не удержу. Во-первых, я хотела бы выразить вам благодарность за назначение. Это честь лично для меня и для нашей семьи», — начала была я выдавать заготовленные предложения, выражая уважение и благодарность. Но будущая императрица, усмехнувшись, перебила меня. «Аделина, дорогая, прекратите ходить вокруг да около», — отрезала она. Теперь я еще больше была растеряна. Казалось, во взгляде девушки... Нет, женщины. Читалась злость и неприкрытая стервозность, что так присуща молодым аристократкам. Она выглядела уставшей и какой-то взрослее, чем есть на самом деле. Совсем не та девчонка, что предстала передо мной в кабинете будущего императора. Это напугало. Такая разительная перемена напугала. «Прекратите трястись», — приказала она зло. И да, это был именно приказ. «Что произошло?» «Министр встретил меня и проводил в выделенные мне покои», — ответила я пусто. В какой-то момент я просто перестала бояться. Эмоции схлынули, оставляя после себя лишь отражение той злости, в которую меня буквально окунули. Я ведь ничего не сделала, чтобы получить к себе такое отношение. И... В голосе ярко звенело нетерпение. Эти покои находятся в крыле Его Величества. За одну секунду в моей голове пролетели сотни мыслей, сотни вариантов дальнейшего развития событий. Я ждала всего чего угодно, от истерики до разбирательств с министром, но в ответ услышала безжалостное и безразличное: «И что вас не устраивает? Вы думаете, что Дамиан взял вас под свою протекцию просто так?» Я молчала. Я молчала, пытаясь собрать воедино разбредающиеся детали этой головоломки. Не желала понимать. Не желала принимать то, что будущая императрица хотела донести до меня со злой улыбкой на губах. «Этого не может быть. Только не со мной». «Ох, дорогая!» — воскликнула она удивленно. «Да вы наивны, как дитя. Неужели там, в кабинете Дамиана, вы не заметили, как он смотрел на вас? Он буквально пожирал вас глазами. Вы не видели?» «Нет», — ответила я шепотом. «Обреченно, жалко, безжизненно». Мне еще долго слышался громкий, заливистый смех леди Соун.